Возрастное ограничение 16+. Анна и Петр Владимирские. Объяснение в ненависти. Харьков, Белгород. Издательство «Книжный клуб», 2007 год. Глава 1. Сгущение черного в жизни доктора Лученко. В разгар дневного приема запищал мобильный телефон. Вера расстроилась. Теперь придется отвечать. Делать нечего. Она извинилась перед пожилой пациенткой. Унылые жалобы на бессонницу, хронические запоры, потерю интереса к жизни, и произнесла в трубку. «Слушаю». «Привет, Веруня Алексеевна». «А, это ты, Пашка». Вера мгновенно узнавала голоса. Звонил Винницкий, бывший сокурсник по мединституту, ныне судмедэксперт в одном из подразделений МВД. В своей не слишком оптимистической профессии он ухитрялся оставаться веселым и невероятно энергичным. «Как там психи?» — колоколом загудел в трубке его густой баритон. «Ты, подруга, сама-то еще держишься? Тонуса жизненного еще не растеряла?» Обычно она старалась не отвлекаться во время работы, хотя ей уже 25 раз показывали, как отключать звук в мобильном телефоне, она все никак не могла этого запомнить. Просто накрывала трубку подушкой. Но не сегодня. И вообще, с некоторых пор плевать она хотела на свои собственные правила, в том числе и на правило никогда не прерывать беседы с пациентом. А сейчас сразу поняла, что-то случилось. Зная Верин распорядок, Паша никогда не стал бы мешать ей во время приема, не будь дело очень важным. Да и такой натужный юмор не в его стиле. «Здравствуй, коллега. Что стряслось?» «Извини, что отрываю, но тут такое дело...» «Не тяни. Знаешь, ведь я работаю». Вера Алексеевна покосилась на женщину. Вялость и равнодушие пациентки куда-то испарились. Сидя на гипнотическом диванчике, та с интересом слушала разговор докторши, поблескивая выцветшими глазками и вытягивая шею. «В общем так, Евгений Цимбал, твой пациент?» «Мой», — задумавшись на секунду и припоминая, ответила она. «А что с ним?» «Суицид», — вздохнули в трубке. Доктор Вера вышла из кабинета в коридор, оставив дверь распахнутой, и подошла к большому, уставленному зелеными растениями, окну. «Как?» — сдержанно спросила она. «Повесился. Нашел в архиве карточку и хочешь услышать мою характеристику покойного?» «Лученко, с тобой по-прежнему трудно. Ты все знаешь наперед». «Не притворяйся льстецом. Значит, ты его внимательно осмотрел и заметил шрамы на руках?» «Да, он вскрывал вены. Но обошлось. Родители вернулись с работы раньше времени. Тогда я его и наблюдала после той неудачной попытки суицида». «Да видел я шрамы». «Ну и что же тебя смущает?» «Веруня, там вроде бы мелочь, но я не уверен. Словом, рядом с восходящей странгуляционной бороздой есть мелкий надрыв мочки левого уха, и от надрыва небольшой потек крови. Но он идет не вниз, как должно быть при повешении, а поперек и назад. Понимаешь?» «И это ты предположил по капле крови?» «Силы тяготения еще никто не отменял». «Пашка, я всегда уважала твое внимание к мелочам», — задумчиво проговорила Вера. «Лучше бутыльбродом. Уважение на хлеб не намажешь», — удовлетворенно хрюкнул бывший сокурсник, большой любитель поесть и опрокинуть рюмочку. Вере было не до шуток, и она попробовала перевести разговор ближе к делу. «Ну, что ты тянешь? Так и говори, дескать, предполагаю убийство». «Так там все непросто». И как-то странно. Вроде чин-чинарем, никаких следов насилия. Тем более, что действительно есть карточка, где, между прочим, твоей рукой, доктор Лученко, так и написано о попытке суицида. Ты же его наблюдала в стационаре. Стало быть, вторая попытка удалась. Ясное дело, можно его закрывать. Но вот куда девать этот потек крови? Кстати, папа покойного, большой чиновник, к тому же депутат, категорически возражает против вскрытия. «Но ведь по процедуре должно быть произведено вскрытие». «Но ты как маленькая. Не знаешь, что в нашей стране для слуг народа существуют свои законы? Родители и слышать ничего не хотят. А у меня из аргументов одна жалкая капля крови. У них все остальное. Ладно, Паша, что еще? Ты ведь его неплохо знала, парнишку. Как думаешь, были у него враги? Нет, Пашенька, у Жени Цимбала врагов быть не могло. Абсолютно неконфликтный и романтический характер не позволял появиться никаким недоброжелателем. К тому же он ведь был глухонемой. Глухонемой? Черт, старею, невнимательно карточку читал. Вот именно. Поможешь нам с этим делом? В баритоне Винницкого появились жалостливо-просительные интонации. Ты же, в отличие от наших оперов, любишь всякие непонятки и загадки. Все знают, что ты иногда помогаешь человекам выпутываться из различных ситуаций, не только как психотерапевт. «Я подумаю», — вздохнула доктор Лученко, хотя думать не собиралась. Вот именно сейчас ей как раз и не хватало криминальных загадок. Свою бы жизнь распутать. «Ну, думай. Если что, я на расстоянии одного звонка», — деловито сообщил Павел и отключился. «Цимбал». Она хорошо помнила этого мальчика. Помнить практически всех пациентов — это еще не фокус. Вера впечатывала в свою феноменальную память людей, увиденных мельком, при незначительных обстоятельствах, всех и навсегда. Запоминала лицо, походку, жестикуляцию, манеру говорить. Стоило ей один раз увидеть человека, и она его узнавала спустя много лет, даже если человек поправился, похудел, состарился. В обычной повседневной жизни такая зрительная память, как у обученного и натренированного разведчика, ей не требовалась. Но в клинической практике порой оказывала неоценимую услугу. Женя поступил в постсуицидное отделение, где Лученко наблюдала проходящих реабилитацию. Как обычно, нужно было решить, случайно ли произошло это, и если нет, направить пациента в стационар. Тогда ей казалось, что все закончилось хорошо. Выходит, она ошиблась, и грош ей цена как профессионалу. Что касается предположений Паши, да нет же, Женя Цимбал почти святой. Такого мальчика не то что убить, прикрикнуть на него никто не посмел бы. Что-то напутал Винницкий. И потом Вера была слишком погружена в собственные проблемы. Не станешь заниматься чужими загадками, когда своя жизнь катится по наклонной. И она решительно выбросила тревожное известие из головы. Лученко закрыла серебристую крышку мобильного и шагнула к двери гипнотария. Там уже маячила женщина, кажется, восстановившая интерес к жизни. Она с жадным любопытством спросила: «Что, неприятности?» «Давайте продолжим», — коротко сказала Вера Алексеевна, различив радостный блеск во взгляде женщины. «Ну что ж, хоть у одной ее пациентки день прожит не зря. Небось, приятно видеть, что и доктора тоже люди». У проблемы случайностей есть отличительная черта. Они набегают стаями. И не спрашивайте, почему. Возможно, игрушка-калейдоскоп поворачивается, и цветные осколки стеклышек укладываются в новый узор. Несколько раз подряд сложилась не очень красивая картинка. Ну что ж, верти дальше, перемещай свои стеклышки. Каждый называет такие полосы по-своему. Вера Алексеевна Лученко окрестила нынешнюю полосу сгущением черного. Нет, никто не умер. И на том, как говорится, спасибо. Просто еще совсем недавно ей казалось, будто судьба сжалилась над ней. И оттуда, сверху, где все решается, прислала полное ведро счастья. Настоящего, крепкого, бабьего, спокойного. Такого, знаете, как теплое молоко из поддойной коровы, которое можно пить бесконечно, и никогда им не насытишься. А началось все позапрошлым летом в Феодосии, где Вера познакомилась с Андреем. Ничего удивительного, юг располагает к любви, разнеживает, подмигивает игриво. И глянцевые журнальчики научили всех, кому не лень их читать, основным прелестям курортного любовного романа. Быстрое, незамысловатое ухаживание — раз. Секс, какого не бывает в пыльной метрополии — два. Кратковременность отношений — три. Короткий пылкий отпускной роман на Черноморском побережье, убеждают глянцы, там же и заканчивается. Он, дескать, тем и хорош, что остается лишь в воспоминании. Но у них все произошло совсем иначе. Ухаживания были долгими, близость и сексом-то назвать как-то... Ну, как это называется, когда от одного взгляда, даже не от прикосновения, по коже озноб, в животе огонь, а голос густеет и переливается. Когда его запах становится твоим, вплетается в волосы, когда проникают и в душу, и в вены друг друга. И куда руку не протянешь, всюду он. И только подумаешь, он уже сделал. Только рот откроешь, он сказал. И хохочешь, и непонятно, каким образом только что сидели, завтракали и уже в постели. И потом никакого изнеможения. Наоборот, мир пульсирует в послушном ритме и покорно стелется под ноги. Восхищенные друг дружкой любовники не захотели прекращать отношений и вернувшись домой. Андрей давно был разведен, а вот у Веры был муж, к тому же этика врача-психотерапевта. Однако и врачи имеют право на счастье, а Юрий Лученко давным-давно замкнулся только на себе и был честно предупрежден, что такая семейная жизнь лично ее, Веру, не устраивает. Со спокойной совестью, не привыкшая сожалеть о сделанном, она ушла от мужа из своей собственной квартиры вместе с чемоданами и паем, белопушистым спаниелем, о котором хозяйка любила говорить: «Пай не знает, что он собака». Вера сняла отдельную квартиру, жила в ней вместе с Андреем, и все было хорошо. И вот совсем недавно случилось банальное и пошлое, то, что выглядит смешным только в анекдотах, когда супруга внезапно возвращается из командировки. Вера Лученко не была ни в какой командировке, а всего лишь находилась в клинике на ночном дежурстве. Но факт остается фактом. Коротко, она застала любимого мужчину с другой женщиной. «Всегда кажется, с тобой такого никогда не может произойти. И обычно никто не предполагает, что попадет в подобную ситуацию. Никто этого не ждет. Но как раз именно когда не ждешь, судьба любит выкинуть неожиданное коленце. Отключить свет, перекрыть кислород, насадить тебя на боль, как на иглу. Трепыхайся, мотылек. И ты просыпаешься на утро, как в ночь из яркого сна, как в морозильную камеру из жаркого лета, как после ампутации сердца. Каждое движение сопровождается болью. Протянешь руку к соседней подушке — боль. Увидишь под кроватью две пары тапок — боль. В ванной два халата, нож в грудь. Забытый мужской свитер на кресле, мрак в глазах. Заметишь его любимую красную чашку в раковине, рычание «разбить» и в ведро. Пес шарахается из-под ног, склоняет удивленно голову на бок. Тут уже совсем плохо, ведь животному не объяснишь. Иди на место и ложись спать. Нет, надо съезжать из квартиры. Прочь, прочь, куда угодно, даже к бывшему мужу со свекровью. Это временно, позже найдется вариант жилья. Собиралась на дежурство, как зомби. Пила кофе или нет? Вроде бы щелкала выключателем чайника. Долго стояла у двери, шарила вокруг взглядом. Все ли взяла? А что вообще нужно взять? Как доехала? Неизвестно. И никто не видит, что от тебя осталась одна пустая оболочка. Вера подошла к окну. За окнами клиники трепетал свежезеленый май. Как девочка-подросток, весна робко пробовала первый в этом году мейкап. Нежные салатовые ладошки кленов только-только проклюнулись. Тонкие березки помаргивали пушистыми зелеными ресничками. Яркий весенний свет падал на мохнатые щеточки туи, и они сияли изумрудными проблесками. Впервые за весь год желток солнца лучился на синем небе так жизнерадостно, точно зимы вообще никогда не было. Только сияние весны нисколько не радовало женщину, прижавшуюся горячим лбом к прохладному стеклу. «Ну зачем я пришла так рано? Пришла бы, как обычно, и ничего бы не узнала». «Фу, себе-то врать зачем? Все бы сразу поняла и узнала». Ей отчаянно хотелось, чтобы измена оказалась просто дурным сном. И она упрямо продолжала фантазировать. «Я забралась бы к нему в нагретую постельку. Таким был наш ритуал. а он, сонный и горячий, стал бы тереться носом о мою щеку, а я прижималась бы к нему, и он сказал бы мне, что я его щеночек. Теперь конец всему. Нашим трогательным ритуалам, его утренним запискам, нашей любви и нежности. Всему конец. Как дальше жить? И главное, зачем?